Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. А что это такое, а? Что, горим? Эй, вы! Да вы же, блин, вы спалите коммуналку! Степановна! Степановна! Уснула ты, что ли, зараза? Степановна! Степановна, открывай! Да ты что, заснула там? Ты жива? Ольга Степановна! Да что тут такое? Поспать можно! Слышь ты, кастрюля горит, а Степановна спит? Или, может, того? А ну-ка. Почему шумите? Что у вас там случилось? В неотложку надо звонить, от греха подальше. Прибывшие на место врачи неотложной помощи констатировали смерть управдома Ольги Степановны Батюк. Возможной причиной назвали отравление. Ее кончина наделала много шума в городе. Ольгу Степановну хорошо знали в горкоме. Одна из первых комсомолок, активистка. В годы войны глава подпольной организации, которая действовала в одном из районов города. Дело обещало быть непростым, ведь место действия коммунальная квартира, а значит потенциальных подозреваемых много. Уже через час на месте работала оперативная группа киевского угрозыска. Возглавила группу подполковник милиции Клавдия Кожан. Здравствуйте. О, оперуполномоченный Матюха. Здравствуйте. Спасибо, что пришел. Ведите его в курс дела. Отравлено мышьяком. Классические симптомы. Чесночное дыхание изо рта. Желтушные покровы. Ого, ногти. Бабка-модница. Следы взлома. Замок не тронут. Зато взломали это. Уплотнение квартир богатых владельцев жилья началось в 1918 году после провозглашения политики военного коммунизма. Действовали нормативы – 10 квадратных метров на взрослого и вдвое меньше на ребенка. Даже среди воспитанных соседей процветали склоки и вражда. Жильцы нередко травили друг друга. Это породило уникальное изобретение – навесной замок для кастрюли. Еще в волосах убитый зубочек от гребешка. Что скажешь? Надо больше на мышьяк проверить. Обязательно. Вот только думаю, что борщ – это так, для отвода глаз. И тому есть две причины. Патефон и шерсть. На зубах убитой обнаружена крашеная шерсть. Закрыли рот тряпкой? Очевидно, да. Вот только кляп пока не нашли. А теперь к патефону. Завода пружины хватает только на одну сторону пластинки. Когда ее нашли, пластинка еще доигрывала. Смерть наступила, предположительно, около полудня, поэтому думаю, что мышьяк она выпила где-то за час до смерти. Значит, получается, кто-то был в комнате за несколько минут до того, как ее нашли? Получается так. Когда Фисун закончит, обследуйте окрестности. Думаете, убийца в окно сиганул? Ну, закрыто изнутри. Верхний шпингалет заклинен, угу. А нижний болтается. На улице, почти под окнами убитой Батюк, на земле сыщики обнаружили свежие следы. Есть следы! О, свеженький. И хоть в учебник помещай. Кто-то спрыгнул. Это же 1.2 метра в сторону от окна. Ну, допустим, шел по карнизу. С этой стороны карниз широкий. А это что такое? Здесь был Боря, июнь 60. Похоже, карнизом пользуются активно. Ну что, я буду делать отливок следа? Да, делай. Ты пройдись дальше по следу, а я пройдусь по территории. Встретимся наверху. Ну что, товарищи сыщики, чем порадуете? Нашли след на земле. Думаю, мужской. Но главное вот. За углом в кустах было. Чеснок. Ага. И по цвету совпадает с шерстинками на зубах. Это на экспертизу. Так и собирались сделать. Ну что, картинка проясняется. Думаю, убитая открыла дверь сама. И, скорее всего, кому-то из соседей. И как мы это знаем? С 11 часов в коридоре работали малеры. Так вот, по их показаниям, в интересующий нас промежуток времени, в коммуналку никто не входил и никто из нее не выходил. Может, кто с ночи был, а потом через окно убежал. Может, кто-то и был. У Батюк есть дочь. Временами ночует здесь. Есть ли у него мотив? Вот, взгляни. Нашла в одном из томиков Шиллера, принадлежащих коллекции некоего Богоявленского. Ты сдохнешь в этой норе? Решайся на переезд, другого шанса не будет. Не свисти. Нам же всем здесь недолго осталось. Скоро всем, кому через неделю, кому через две, квартиры в пятиэтажке дадут. Понятно. Почерк чей? Не узнали? Да вроде Ленкин. Ну, дочки покойной. А сейчас. Она у меня сотню занимала. И записку оставила. Сегодня утром под дверью нашел. Почерк в обеих записках и в самом деле был похож. Значит, она здесь ночевала. Вчера меня не было. Я в деревню уезжал к теще. У Лены с матерью конфликт был? Ой, конфликт – это слишком красивое слово. В коммуналке живем. У нас здесь не конфликт, а срач друг с другом. И у Ленки был. Вроде и зажил плохо. Где она? Мама! Мама! А вот у нее и спросить. Елена Батюк, дочь убитой, работала диспетчером в таксопарке. Узнав о происшествии, примчалась к матери. Подтвердила, эту ночь провела здесь. Был непростой разговор. Нам предложили квартиру в новой пятиэтажке. 3 комнаты. Но мама не хотела переезжать из этой гнилой дыры. Уперлась и все. А здесь же не она одна прописана. А еще я и моя дочь. Значит, Ольга Степановна отказалась переезжать. Ну, я ей говорю, ну что ты вцепилась в эту развалюху? Что тебя здесь держит? А она мне. Значит, что-то держит. Интересно, что? Не знаю. Она здесь 18-го года проживает. Прикипела. Даже в войну умудрилась тут остаться. А мышьяк в доме есть? Конечно, есть. Дом старый, крыс полно. Да вон он там лежит. А ее мышьяком? Вы что, думаете, это я свою мать? Мы ничего не думаем. Мы просто делаем свое дело. В своей комнате коммунальной квартиры найдена мертвой управдом Ольга Степановна Батюк. Женщину отравили мышьяком. Убитая сама впустила преступника в комнату. Покинул помещение он через окно, спрыгнув с двухметровой высоты. На снегу остались четкие отпечатки обуви. В одной из книг в комнате Батюк находят записку с угрозой. Почерк очень похож на почерк дочери Елены, с которой у покойной были натянутые отношения. Мать не хотела переезжать в отдельную трехкомнатную квартиру, которую им предлагали в обмен на коммуналку. Елен, вы осмотритесь. Все ли на месте? Мне кажется, книга пропала. Ну, там всегда плотно заставлено, а сейчас дыра. Хотя я не уверена. А вот гребня черепахового точно нет. Такой в форме бабочки. Дореволюционный. «1923 год. Председатель домкома Батюк». А мама тут еще до революции горничной работала. А гребень этот она никогда не снимала. А на ней не было? Нет. Скажите, это от него? Да. Клавдия Ивановна, есть еще кое-что? У жертвы под ногтями кровь и земля. Значит, что-то рыло? Настолько сильно, чтобы до крови? А вы знаете, мне мама рассказывала, что во время войны она в цветочный горшок партбилет прятала. Ну, я просто подумала. Другой земли же здесь нет. Спасибо. Ваня? Покопавшись в горшке с фикусом, Матюха извлек из грунта тряпичный узелок. Мама дорогая. Довольно дорогая, если камешки настоящие. Собака вела след только до остановки. В квартире не пошла, сильное наслоение запахов. Здравствуйте. Проходи. Вот протоколы вскрытия и результаты криминалистических экспертиз. Привет. Значит, по обуви. Скорее всего, с карниза спрыгнул мужчина крупного телосложения. Размер обуви 45-й. Хотя, может быть, и крупная женщина. Особых характерностей нет. Но на подошве у него останется след. Там было стекло, на него и приземлились. Хорошо. И кастрюля со вскрытым замком. Там была обнаружена мощная доза мышьяка. Борщ также обнаружен в пищеводе. Скорее всего, влили после смерти. Вскрытие показало, что смерть наступила от удушья рвотными массами. Платком закрыли рот, чтобы не испачкаться? Да нет. Скорее, чтобы не кричала. А помните лак на ногтях жертвы? Флакончик, кстати, так и не нашли. Так вот, после того, как судмедэксперт смыл лак, под ногтями были обнаружены характерные следы. Это от иголок? Ее пытали? Да, привязал к стулу. На запястьях также есть следы. Значит, ему нужна была информация. Или ей, или им. К сожалению, пока мы понятия не имеем, кто это может быть. Но ясно одно. Убийца из той же квартиры. По мнению Кожан, постороннего человека точно бы заметил кто-то из жителей коммуналки. И искали. Явно драгоценности, спрятанные хозяйкой. Это те самые рубины, как установили эксперты, камни дореволюционной огранки. Купить их Батюк, конечно же, не могла. Родные о камнях не знали, ну или делали вид, что не знали. Понятно одно, преступник пытал Батюк, чтобы узнать, где она прятала камни. Неизвестный наверняка и раньше приходил в квартиру, ведь двери Ольга Батюк открыла сама. Оперативники приступили к отработке тех, кто был в коммуналке в тот день. По данным следствия, это были три человека. Борис Розенфельд, студент консерватории, слесарь Вано Багридзе и Инга Ленская, певица. Иван Тимофеевич, нам нужна ваша помощь. Чем могу? Клавдия Кожан пригласила на беседу Ивана Виприцкого, чтобы составить представление о каждом из жильцов коммуналки. Спасибо за доверие. Но я не сплетник. А вы только факты. Факты. Ну, о Ленских ничего сказать не могу. Даниил месяц как в коммуналку приехал. Инга, жена его, так вообще 3 дня назад. Багридзе. Это тертый калач. Наколки, ключи и церковь. Ключи, мазь домушника. Проверил, Иван. Слесарем работал у покойной. Но мужик работящий. Ну, какой-то шухер-мухер был у него с Батюк. Ругались они. Она требовала что-то отдать. Грозилась уволить. Так. А Розенфельд? В консерватории учится. Да спал он. Ну, я когда по коридору с кастрюлей шел, сам храп слышал. А так себе человечишка. Вечно в поисках рублика. Интересно. Иван Тимофеевич, вы никогда не видели, чтобы Батюк надевала какие-то украшения или, может быть, говорила о них? Я в украшениях не мастер, не понимаю. Хотя пару недель назад было с ней. Виприцкий вспомнил, в конце октября Батюк вышла из своей комнаты в необычном виде, причесанная, нарумяненная. Вы сегодня прям Любовь Орлова! Гостей ждете никак, Ольга Степановна. А это женская тайна, товарищ полковник. Извините. А кто к ней приходил? Мужик, ясный пень. Описать сможете? Так я же не видел. Догадываюсь. Если бы женщина, то вино или наливку, а так она водку за окном студила. Сыщики решили поговорить с Вано Багридзе. По показаниям соседей, в день убийства он пришел в 12:25. Что вы делали в день смерти Батюк? Ничего не делал. Дома спал, в аптеках ходил, гастроном. Болею я. Прихожу, смотрю, возле дверей старушки кипиш. Вербицкий говорит, надо замок вскрыть. Я вскрыл. Сколько времени заняло? Пара минут. Теряете квалификацию, Багридзе. Раньше за минуту вскрывали. Тут-то я смотрю, лицо знакомое, гражданин начальница. Я сразу подумал, после смерти бабуля меня первого мордовать начнут. Только клянусь, завязал я. С Батюк всегда в ладах били, никогда не ссорились. Никогда не ссорились, говорите? Экслибрис Юрий Богоявленский. Ваша книга? Да, то есть нет, Батюк дала почитать. Last mein Aug den Abschied sagen, den mein Mund nicht nehmen kann. Was soll das bedeuten? Что, Багридзе, с языком Гёте в школе проблемы были? Это краденая книга. Томик Гёте, дореволюционное издание из библиотеки Юрия Богоявленского, бывшего хозяина особняка. По словам дочери Батюк, эта книга принадлежала матери. В комнате Багридзе сыщики нашли не менее интересные вещи, которые выводили его в главные подозреваемые. мастика с отпечатками ключей и ключи. Я в этом мастика ключи отжимал. Я же слесарь, это моя работа. Вот это ключ от комнаты Розенфельда. Это от Виприцкого. Да вот только дубликаты они у вас не заказывали. Так что кончайте дурачка валять. Клавдия Ивановна, а вот футлярчики. Криминалист положил на стол два футляра от ювелирных украшений. Фаберже, 1911. Это футляр для очков, не помню, где взял. А я напомню. Дубликатом открыл комнату Батюк, пытал ее, потом убил. И драгоценности забрал. Да вы только рубины не нашел, так? И что думаете? Если человек сидел, то на него можно все навешать. Я прокурору буду жаловаться. КПЗ его быстро. А ну пошел. Нет. Ладно, ладно, начальник. Твоя взяла, признаю. Делал дубликаты ключи. Они сами ключи оставляли, провоцировали. Ну, стырил кое-что по мелочи. Ну, так только, чтобы хватка не терять. Клянусь, рубин не брал. Батюк не убивал. Быстро отвечай, почему она тебя уволить хотела? Я деньги из кассы взаимопомощи увел. 800 рублей. Она узнала, хотела уволить. Я уговорил, чтобы подождала немного. Сказал, с первой получки верну все. Ну, не стал бы я ее убивать за 800 рублей. Я же не мокрушник. Ну, заливает, лавкач. Убил бабку, взял камешки, тиханул в окно. Она бабшу на уши вешает. Какое окно? Окно. А вот вы... И приехали, гражданин и начальники. У меня алиби есть. Багридзе показал оперативникам справку. Ее выдали в травмопункте за несколько дней до убийства Батюк. В документе значилось, что у гражданина Багридзе трещина голени, и он временно утратил трудоспособность. По мнению медиков, спрыгнуть с карниза Багридзе мог, но это неминуемо привело бы к перелому кости. Иными словами, вор вряд ли покидал комнату убитой Ольги Батюк через окно. Поняла. Будут новости, доложу. В КПЗ он, конечно, за все свои подвиги. Но ищем мы не Багридзе, я считаю. Да, он мог разве что изготовить дубликат для подельника. Ну, а если так, тогда круг подозреваемых сужается. Розенфельд и Ленский. Вы по-прежнему исключаете сторонних? В квартире все время кто-то толчется. Стенки дрянь, все на виду. Грабить коммуналку средь бела дня постороннему? Нет. Орудовал явно кто-то свой. Клавдия Ивановна. Я все время думаю про этот карниз. Он довольно-таки широкий. Я считаю, что в комнату Батюк могли попасть по нему, снаружи. Там явно кто-то ходил. Есть надписи? Ну, вот если взять проволоку, подойти к окну и закинуть, и поднять нижний шпингалет. В таком случае нужно знать, а, устройство окон, и, б, распорядок дня хозяйки, что снова же указывает на кого-то из жителей коммуналки. А что за надписи там были? Здесь был Боря. Да что ж ты молчал? Там же комната Розенфельда. Борис Розенфельд. Клавдия Ивановна предположила. Студент Борис Розенфельд уже выходил на карниз. Разумеется, он все знал и о распорядке жильцов коммуналки. А чего вы опять пришли? Вы же все досматривали, всех опрашивали. Я ничего не слышал. Вот это как раз и странно, что не слышал. Стеночки вон какие тонкие. Сыщики узнали. Розенфельд игрок, у него карточные долги. Да не высыпаюсь я, понимаете? Сначала до часу играю в ресторанном оркестре, потом до шести на вокзале вагоны разгружаю на станции. Вот и не высыпаюсь, поэтому я ничего не слышал. Бедненький. А что делать? Есть же что-то нужно. Плюс девушка. Плюс карточные долги. Знаете, и они. Спал я, правда. Смотри-ка вот сюда. Знаешь, что это? Следы от игл под ногтями. Не мог ты не слышать, как соседку твою пытали. Да не слышал я ничего. Ну сел. Надпись снаружи у окна ты сделал? Я еще летом. У Батюк дверь захлопнулась, а ключ внутри. Слесаря не было дома. Я полез в окно. Батюк попросила. Надписи. Зачем сделал? Не знаю. Просто так. На память. Но снова я не полез бы. Кирпич старый, крошится. Версию надо проверять, Клавдия Ивановна. Вот ты и проверь. А как будешь под окном Батюк свисти? Пока оперативник готовился пройтись по карнизу, Клавдия Кожан осмотрела комнату. Ее внимание привлекло яркое пятно на комоде у входа. Это откуда? Нашел. Где, когда? Позавчера на кухне в мусорном ведре багридзе взял себе. Девушке подарю. Вещь дорогая, заграничная. А! Живой? Да живой! Не врал, студент! Крошится, зараза! Лак для ногтей «Ревлон» ярко-красный. Этот цвет вошел в моду в Европе в 50-х годах. В Союзе вещь редкая. Такой можно было купить только с рук у иностранцев и за приличные деньги. Такого лака не было ни у покойной Батюк, ни у Багридзе. Тем более, что в мусорном ведре лак нашли уже после того, как слесарь оказался в КПЗ. Выходит, убийца заметал следы и избавлялся от улик. И он однозначно среди жильцов квартиры. Разумеется, показания Розенфельда надо было проверить. Клавдия Ивановна! Лак тот самый, с ногтей Батюк. Отпечатков на флаконе нет. А грязь из-под ногтей студента не из горшка. Кто в принципе ничего и не доказывает. А доказательства это уже по вашей части. Я говорю только факты. И есть еще один факт. Отпечаток на земле оставил человек большего веса, чем Розенфельд. А я считаю... Тихо! Розенфельд... Не переживайте, Андрей Геннадьевич. Всех под одну гребенку не будем. Ни виновного не посадим. Откуда взялся лак? На момент убийства в квартире, кроме семьи Батюк, проживало две женщины. Инга Ленская, приехавшая за три дня до трагедии, и жена Виприцкого, временно проживающая в пригороде вместе с больной матерью. Лак мог и мужчину оставить, навести на ложный след. Виприцкого исключили, алиби проверено. Нужно поговорить с Ленской. Да вы что, смеетесь? Вы видели ее, эту бабенцию? Она ж вон такая вот. Да не убивала она. Ну как бы она через окно сиганула? И самое главное, откуда Валенская узнала про камешки? Человек три дня до этого жил в доме. Я все-таки считаю... Так! Успокоились! Мужчины, что вы так распылились? А ну взяли себя в руки и поехали к Ленской. Да, это мой лак. Сестра передала. А когда переехали, сразу же через три дня его украли. Откуда вы переехали? Из Акмолинска. Ой, жуткая дыра. Здесь, конечно, тоже не Париж, но даже сравнить не с чем. Первым переехал муж. Потом, когда обустроился, приехала я. И опять попали в дыру. Хотя нам давали нормальную квартиру, но муж настоял на своем. Мол, хочу жить только в коммуналке. Идиот. Что там у нас по алиби мужа? Железная. Весь день на заводе. Табелем расписался за ключи от техбюро утром и вечером. Да, он на заводе. Ему хорошо. А вот я певица. Где здесь петь? Говорила я ему, давай поедем в Сидней. Нет, 2 года поработаем на целине, вернемся на родину, в Киев. В каком смысле Сидней? Это который в Австралии? Вы что, до сих пор не в курсе? Мы же репатрианты из Манчжурского потока. Во второй половине 50-х из Китая в СССР вернулось около 25 тысяч человек. Отток начался, когда китайское правительство закрыло русскоязычные вузы и насытило железную дорогу местными кадрами, тем самым вытравив со своих рабочих мест выходцев из России. Последним разрешалось уехать из Китая в любую страну мира. Но только тем, кто выбирал СССР, позволяли продать свое имущество. В Союзе им давали подъемные от 3000 рублей. Так вопрос нового дома для многих решался сам по себе. В СССР репатриантов подвергали тщательным проверкам. Добро на поселение в европейской части страны давали после нескольких лет работ на целине. Меня уже много раз допрашивали, ваши из комитета. Если по поводу происхождения могу повториться. Папа коммерсант, мама из дворян. Даниил Юрьевич, мы уголовный розыск. Нас контрреволюция не интересует. А вот убийство другое дело. Вы по поводу соседки. А чем я могу вам помочь? Мне мало что известно. День убийства я пришел на работу в 8.45, ушел в 18.00. А как вы можете объяснить тот факт, что лаком вашей жены были выкрашены ногти убитой? А я никак не могу это объяснить. Возможно, бабка сперла, хотя на воровку не похож. В своей комнате коммунальной квартиры найдена мертвой управдом Ольга Степановна Батюк. Женщину отравили мышьяком. В ее жилище нашли драгоценные камни, огранки царских времен, а также множество старинных книг с факсимиле Богоявленских, бывших владельцев особняка, в котором теперь находилась коммуналка. Перед смертью женщину пытали. После того, как Батюк скончалась, убийца, чтобы скрыть следы насилия, накрасил ее ногти дефицитным импортным лаком «Ревлон». Уходя, спрыгнул с карниза второго этажа, оставив на снегу следы обуви 45-го размера. Оказалось, лак принадлежит жительнице той же коммунальной квартиры Инге Ленской. Женщина утверждает, лак украли накануне убийства. Выяснилось, ее муж, репатриант, недавно вернувшийся в СССР, захотел жить не в отдельной квартире, а именно в этой старой коммуналке. Сыщики решили побеседовать с мужчиной. В каких отношениях вы были с убитой? Да ни в каких я не был отношениях. Перекинулись на кухне парой слов. Какой у вас размер ноги? 43. Врал! След обуви под окнами Батюк был 45-го размера. Сыщики ничего не могли предъявить Ленскому. Улик, явно указывающих на него или на его жену, не было. Тупик. Подозреваемые физически не могли спрыгнуть с карниза. У слесаря Багридзе трещина в ноге. Певицу Ленскую исключили из-за ее телосложения. Студент Розенфельд мог пробраться по крошащемуся карнизу, разве что теоретически. Да и размер обуви студента и убийцы совсем разный. Пенсионер Виприцкий пришел домой после убийства, а у Ленского было алиби. Разгадка головоломки ждала сыщиков в фильтрационном деле Ленских, которое пришло из архива. Ленский, предыдущая фамилия Богоявленский, место рождения Киев. До революции семья проживала по адресу Несторовская, 33А, с 26 года улица Ивана Франко. Это адрес коммунальной квартиры, где убили Батюк. И здесь же, до революции, Батюк служила горничной. Что? Я весь день провел в областном архиве. И думаю, не зря. По документам архива, Богоявленские обладали существенным капиталом. После революции заводы забрали, а вот ценности так никто и не нашел. Хотя они были. И были немалые. Вот фото матери нашего инженера. Это она на каком-то балу. Стекляшек килограмма на полтора. Вот папаша, вот снова мать. Погоди, погоди. Узнаешь? Гребень. Вот дурак, а я пропустил. Недаром говорят, у женщины глаза по-другому устроены. Надо дочь приглашать на опознание. Звони. Алло, таксопарк? Мне Батюк, Елену Даниловну. Даниловну? Не Данила ли Юрьевича, наша Елена? Отчество и дата рождения совпадают. Алло, Елена? Здравствуйте. это оперуполномоченный Матюха. Елена, скажите, а как ваша мама познакомилась с вашим отцом? Да-да, спасибо. Понял, спасибо. Говорит, что мать познакомилась с отцом до революции. А потом отец исчез. Теперь вот объявился. Одного не пойму, как же ему удалось въехать в собственный дом. Поехали. Алиби Данила Ленского на заводе, куда приехали сыщики, никто подтвердить не смог. В день, когда было совершено преступление, почти все сотрудники во главе с директором завода выезжали на овощебазу. Этот факт уже не делал алиби инженера Ленского железным. Ключи от шкафа. Да, пожалуйста, там и не заперто вовсе. В кабинете Ленского сыщики проводили обыск. В самом помещении пока не нашлось ничего интересного. Зато в коридоре нашлось нечто важное. Клавдия Ивановна, вроде те самые. Отметина от стекла и шерстяной носок. Ну что ж, теперь понятно, как из 43-го 45-й размер вырос. Товарищи, что происходит? Товарищ! Там стекло осторожно выпадает. Вот и он. Мамин Даниил Юрьевич. На память взяли. А зубчик-то забыли? Знаете где? В волосах убитой. Ну, хватит уже. Поехали. Я все расскажу. Инженер признался, он Богоявленский. Хозяин этого дома, комната, в которой жила Батюк, спальня мамы. В 1918 году мы бежали, вернее, уехали. Думали, и устаканится все через пару недель. А прождали почти 50 лет. Семья не рискнула взять все ценности. Поэтому оставили их верному человеку. Батюк. Батюк. Она была горничная. Почти что член семьи. В последний раз пара виделась весной 18-го. Семья Богоявленских уезжала, спасаясь от революции. Данечка, возьми меня с собой. Папа не даст. Но это всего пару недель, Оленька. Я люблю тебя. Я тоже. Сейчас революция пройдет. Все закончится, и мы поженимся. Дождись. Дождусь. Я буду ждать тебя, сколько потребуется. И сберегу для тебя самое дорогое. Это она про рубины? Рубины, хлам! Там была алмазная диадема, подвески, серьги. Треть миллиона по тем деньгам. Я просто хотел вернуть свое. В Сидней нищим ни за что. Поэтому рвался в Киев. Здравствуйте. Я ваш новый жилец. Вот, знакомый с соседями. Ленский. Я приехал из Казахстана. Хорошо, Ленский. С соседями так с соседями. Я Ольга Степановна. Управдом. Живу здесь уже полвека. Чаю хотите? Благодарю, с удовольствием. Она узнала вас? Нет. Ну, посмотрите на меня. Да и Оля подслеповатой была. А я ее узнал. По гребешку. Вот водочка. Не Смирновка, конечно, но тоже ничего. навстречу. А ведь я ждала тебя, Даня. Никого к себе не подпускала. И не узнала тебя. Да уж. А я тебя сразу узнал. Да. Так странно. Наша дочь старше, чем мы тогда с тобой были. Оля? Да. А что случилось с драгоценностями? С драгоценностями? Ничего. После войны дом чинили. Я их перепрятала. И где камни? Ты ко мне пришел? Или за алмазами? Оленька, Оля, Оля. Хоть бы обнял. Оля. Убирайся. А когда приехала жена, у нас случился еще один разговор. Я же не сказал ей, что я женат. Надо же! Сиятельный Богоявленский в очереди на толчок. Тише! Тише! Видела твою. Так вот, на кого ты меня променял. А я, дура, ждала тебя. Ну, ничего. Теперь все будет по-другому. А что мне сделать с алмазами? Тише, я умоляю. Может быть, нашей дочке отдадим? Или сдадим государству? Их, Оленька, Оля, давай поговорим. Спокойно, серьезно поговорим. Я завтра утром зайду к тебе, хорошо? Я все сам исправлю. Мы снова будем вместе с дочкой. Хорошо. Извините. И она дрогнула, а я решился. Я всю ночь планировал алиби, утратить с овощей базы. Пара пустяков, сел в троллейбус и через 15 минут дома. Разлюбили Ольгу, понять можно. Но дочь, хотя бы ранние дни ее пожалели бы. Да я ее и не видел вовсе. А как полюбить неизвестное? Нет, у меня всего одна любовь. Инка, видели бы вы, как она пела в Шанхае. Извините, что лирику ломаю. Но где похищена, Ленский? Похищенная? Да я взял свое! И распоряжаться имею право лишь я и моя семья. Я и сделал это ради семьи. Так что извините, товарищи, шиш вам! Теперь сядешь. Надолго. Суд приговорил Данила Ленского к 15 годам лишения свободы. Он вышел из колонии в 1973 году больным стариком. Подал заявление на выезд за границу, но спустя 3 месяца умер. Все время заключения к нему 2-3 раза в год приходили открытки. Из разных городов, без текста и лишь с отпечатком поцелуя. Последняя пришла в 1971 году из Иерусалима. Единственная с текстом и подписью «Уехала, жду, люблю, Инга». Судьба спрятанных Ленским сокровищ до сих пор неизвестна.